Харуки Мураками. 1Q84. 1984. Книга 3. Октябрь-декабрь. Перевод Дмитрий Коваленин. Глава 1. Усикава. На изнанке подсознания. «Не изволите ли воздержаться от курения, господин Усикава?» — произнес тот, кто пониже. Усикава воззрился на незваного гостя, затем перевел взгляд на Seven Stars у себя в пальцах. Сигарета не горела. «Уж не в защите», — с ледяной учтивостью добавил посетитель. На лице Усикавы проступило почти искреннее удивление. И откуда эта сигарета взялась у него в руке? «Да-да, конечно», — якобы спохватился он. «И в самом деле, чего это я? Все равно ведь не закурил бы. А пальцы так и тянутся, будь они неладны». Собеседник едва заметно кивнул. Но его взгляд, пригвоздивший Усикаву к креслу, не дрогнул ни на секунду. Усикава вернул сигарету в пачку и спрятал в ящик стола. Второй визитер, на голову выше первого, волосы убраны в хвост на затылке, подпирал дверной косяк и сверлил Усикаву таким взглядом, будто рассматривал грязное пятно на стене. «Черт бы их побрал», — мелькнул в голове Усикавы. Эта парочка явилась сюда уже в третий раз и, как и прежде, очень сильно его напрягала. В тесном кабинете Усикавы был всего один стол, а перед ним стояло кресло, в котором теперь развалился бритоголовый мужчина, похожий на Бонзу. Как и раньше говорил только он. Хвостатый же с начала и до конца визита молчал как рыба. Словно грозная Кома-Ину у входа в храм, он оставался абсолютно недвижен, и только взгляд его не отрывался от лица Усикавы ни на секунду. Кома-Ину — персонаж китайской мифологии, собака с головой льва, чьи статуи попарно, одна с открытым ртом, другая с закрытым, охраняют ворота синтоистских святилищ от злых духов. Здесь и далее примечание переводчика. «Прошло 3 недели», — сказал бритоголовый. Усикава взял со стола календарь, прочел свои пометки и энергично закивал. «Совершенно верно. В прошлый раз вы приходили ровно 3 недели назад». «С тех пор от вас не поступило ни одного сообщения. А ведь мы предупреждали. Счет идет буквально на часы. Лишнего времени у нас нет, господин Усикава». «Да, разумеется». Усикава схватил золотую зажигалку и затеребил ее в пальцах вместо сигареты. «Мешкать никак нельзя. Прекрасно вас понимаю». Ни слова не говоря, Бонза ждал продолжения. И Усикава продолжил. «Просто, видите ли, очень не хочется беспокоить вас по мелочам. Немножко о том, немножко о сём. Я так не работаю. Вот когда накопится критическая масса информации, чтобы соединить все причины со следствиями и проанализировать явление в целом, будет совсем другой разговор. Уверяю вас, жареные факты, надерганные как попало, могут сильно вас дезориентировать. Извините, если покажусь вам слишком самоуверенным, господин Онда, но таков уж мой стиль работы. Профессиональный почерк, если угодно». Бритоголовый Онда смотрел на Усикаву ледяными глазами. Усикава знал, что этот человек не любит его, хотя и не видел здесь особой трагедии. Сколько Усикава себя помнил, с малых лет его никто не любил. Ни родители, ни братья, ни школьные учителя, ни жена, ни родные дети. И это было для него нормой. Вот если бы кто-нибудь вдруг проникся к нему симпатией, да, это просто из ряда вон. Но к очередной неприязни он относился спокойно. «Ваш профессиональный почерк, господин Усикава, мы стараемся уважать. И, как видите, до сих пор уважали. Буквально до последнего времени. Однако теперь ситуация изменилась, и разговор пойдет иначе. Очень жаль, но больше мы не можем ждать, пока у вас что-нибудь накопится». «Насколько я понимаю, господин Онда, — сказал Усикава, — вы ведь тоже не сидели сложа руки и со своей стороны пытались предпринять какие-то шаги. Или я не прав?» Онда ничего не ответил. Губы его напоминали тонкую горизонтальную линию, а на лице не дрогнуло ни мускула. Однако Усикава догадался, что попал своей репликой точно в цель. За прошедшие 3 недели секта делала все, чтобы найти пропавшую женщину своими методами. Но безрезультатно. Почему эта чертова парочка и заявилась сюда в очередной раз? «У змеи нет ног», — глядя на свои ладони, проговорил Усикава. Таким тоном, словно был рад поделиться неслыханной тайной. «Поэтому она ползает на брюхе. Не стану скрывать, я змея. Пускай внешне не похож, зато нюх змеиный. Тончайшие запахи, которые даже собака не различит, чую за километр. Но охотиться умею только по-змеиному. Хотя прекрасно понимаю, что времени в обрез, прошу потерпеть еще немного. В противном случае мы рискуем, образно говоря, и яиц не дождаться, и курицу потерять». Несколько секунд он дотерпеливо наблюдал, как зажигалка пляшет в пальцах Усикавы. Затем посмотрел ему прямо в глаза. «Но, может, вы хотя бы расскажете о том, что уже выяснили? Я понимаю ваши аргументы, но если мы вернемся вообще без результатов, там, наверху, нас не поймут. У нас слишком неустойчивая позиция. Да и ваше положение, господин Усикава, может в любой момент пошатнуться». «А ведь у этой парочки тоже земля горит под ногами», — понял Усикава. «За особые успехи в боевых искусствах именно их отобрали из сотен им подобных и назначили телохранителями самого лидера. Но в итоге лидер убит буквально у них под носом. Впрочем, прямых доказательств насильственной смерти нет. Как только труп привезли в штаб-квартиру авангарда, его сразу осмотрели несколько врачей, но даже царапин не нашли. Хотя, конечно, оборудование там совсем примитивное, да и время поджимало. Проведя неофициальное вскрытие в морге, глядишь, и нашли бы какие-нибудь улики».